Глава третья. Шли дни, бежали недели, осень, позолотой окрасила деревца да травы, жители деревни прощались с летом, благодарили богов за урожай, закатывали пиры в их честь, столы ломились от кушаний, каждый приносил что-то свое, кто пироги, кто яблоки, кто каши разваристые, но особое место занимала медовуха, сей напиток согревал душу и веселил голову. Люди плясали у костров, пели песни предков, рассказывали легенды древние. И только искра с весной не знали продыху. Они не пели, не плясали, все за отцом ухаживали. Благомир совсем плохой был, держался из последних сил, переломные кости срастались медленно, раны заживали тяжело, порой казалось, что вот-вот умрет кормилец, а нет, Благомир обладал стойкостью духа, каждый день молился богам, просил продлить его дни, поскольку семью бросать права не имел. Однажды к ним пожаловал Судемир с сыном. Опечалился старейшина, когда узнал, что лучший охотник его деревни, того и гляди, отойдет в мир иной. Седой старец вошел в горницу, поклонился хозяевам дома, здравия желаю, молвил Судемир, вот пришел проведать главу семейства вашего. «Здравится и вам, старейшина, поклонилась искра, пойдемте, он в светелке лежит». Отец пошел навестить охотника, а Атай остался у дверей, ясное дело, кого дожидался. Весна в это время в курятнике хозяйничала, курам проса насыпала, соломку поменяла, да яйца в корзину собрала, как закончилась делами, вышла из онова и к дому направилась. Совсем у девицы настроения не было, за отца переживала. А когда весна серчала, то к ней боялся подойти даже самый храбрый парень на деревне. Она могла и по лбу граблями заехать, или того хуже крапивой отхлестать. Глядит девица, и глазам не верит на крыльце, а Тай стоит, улыбается. Тут ее аж перекосило. Но коль то был старейшины сын, весна... Решила не буянить, а молча мимо пройти да скрыться в трапезной поскорее. Но не тут-то было. Парень проворнее оказался и, спрыгнув со ступеньки, встал напротив, преградив путь. «Доброго дня тебе, красавица!» — заговорила Тай. «Кому доброго, а кому и не очень!» — пробурчала весна и хотела оттолкнуть охальника. Но тот, как скала, врос в землю, и ни шагу не сдвинулся. Чего застыл? Пусти в избу. А ты вруша, оказывается. Что? Да кто ты такой, чтобы поносить меня, пуще прежнего завелась дева? Обещалась со мной погулять, но так и не пришла. А я ведь ждал. Полночи прокуковал у калитки. Не смогла я. Отца из раненого привез с ветих. Не до гуляний было, немного отошла весна, все-таки прав, Атай. Не выполнила она обещание. Знаю, пусть поправляется. Отец вон испереживался весь. Так и быть, живи, окаянный, слегка улыбнулась весна. Токмо ты не думай, что я забуду обещанное, все равно погуляешь со мной. Кикимра тебе в спутнице, я за папенькой хожу, нет у меня времени. И на этот раз весна ухитрилась. Проскочил-таки мимо ухажера. А Атай лишь рассмеялся, веселил его гордячка, но вот как смотрел он ей в глаза, то в животе аж крутило, так хотелось схватить девицу и прильнуть к ней устами. Пропал парень, совсем пропал. А пока молодежь на улице беседы вела, Судемир ругал Благомира за гордыню, и самодовольство изрядное, покой ты в чащу подался, там медведь правит, ему сам Велес благоволит. На шкуру позарился, стучал под огом, опал старейшина в сердцах. Вот и наказал тебя Велес, наслал духа своего, тот и поквитался, знамо дело в медвежье место. Хаживать не велено, священная то земля, или ничему тебя предки не учили? «Прости, Судемир, дурака окаянного», — тихо молвил Благомир. «Злой дух, видать, попутал. «Знай, охотник, есть звери, на коих ходить богами позволено, а есть запретные, их духи берегут. Молись теперь каждый день, молись, чтоб простил тебя Велес и не пришел по твою душу. Молюсь, Судемир». И тогда старейшина сменил гнев на милость, положил могучую руку на плечо охотника. «Ладно, ладно, крепчай, сил набирайся, ты семье нужен и деревне, Светик стар уже, ему бы только молодых словом учить, ты же можешь делом помочь. Благодарствую за заботу и за советы мудрые», — Благомир положил поверх его руки свою. «Ну, бывай, охотник», — Судемир кряхтя поднялся и уж к двери направился, но вдруг остановился, чуть не запамятовал, посмотрел он лукавым взглядом на Благомира. «Мой Атай-то вернулся. Теперь невесту ищет. И знаешь, кого себе в жены прочит?» «Не как весну», — усмехнулся охотник. «Ее, голубушку, ее! Ну, коль девица, не супротив будет, породнимся. Твоя дочка норовом обладает, упрямая, лихая, от нее полдеревни молодцев чуть ли не плачет», — засмеялся Судемир. «Ты ж с ней построже, девушка она хорошая, добрая, но ей отеческое слово нужно. Так и в девках остаться можно, негоже это». «Согласен», — покивал Благомир. Судемир ушел, а как дверь за ним закрылась, к отцу подошла Весна. Она села рядышком, накрыла его теплой шкурой и запела. Любил охотник песни предков. Опять весна умела, да так, что даже слезы лились от голоса столь чудодейственного. И опять потекли дни, месяцы сменяли друг друга. Вот уж и первый снег выпал. За ним стужа пришла. На сей раз весна сдержала обещание, когда-то данное Атаю. Она вышла погулять с ним. После они стали видеться чаще. Искра радовалась за дочь. Благомир тоже не противился их свиданиям. Пусть молодые радуются жизни. Глядишь, по весне и свадебку сыграют. Атай хорошим парнем оказался. Возлюбленный угождал, заботой окружил. Весне нравился молодец. Но счастья она не чувствовала. Не хватало ей леса, охоты. Да зима еще выдалась снежная, морозная, и в лес-то не сунешься. Но все же выгадывала девушка деньки, седлала Гнедова и уезжала в поля. Там можно было на какую-нибудь птицу поохотиться, аль на зайца. Вот тогда ее сердце радовалось. Душой весна отдыхала, возвращалась всегда с добычей. Отец дочку хвалил, да нацеловывал. А мать сетовала, мол, хватит уже не девичьими делами заниматься, пора и о свадьбе задуматься. Весне Атай пришелся по душе, умный, красивый, силой наделен богатырской, чего еще более желать, не жених, а отрада. Но девица не торопилась давать согласие на союз, боялась свободу потерять. Ведь кто знает, как новоиспеченный муж себя после свадьбы поведет, а вдруг дома за веретено посадит. И такое бывало с девицами, обещались женихи во всем потакать, а как мужьями стали, то и позабыли все обещания, укротили жен, те и помалкивают, гневить не хотят. К тому же Атай тоже характер имел непростой. А что будет, ежели рядом с костром вместо катки с водой соломы положить? Мигом вспыхнет, того весна и опасалась. Своими переживаниями она всегда с отцом делилась, но Благомир ее успокаивал, все-таки по молодости тоже горячим был, а как встретил искру, так и позабыл про все на свете. Жена умела его успокоить, ибо женщиной была мудрой. Вот и весна должна уметь влиять на мужа, не разжигать ссор, а наоборот гасить на корню. Тогда оба познают счастье. Девица же слушала, кивала, но в уме свое держала. Характером ее боги наделили особенным, воинственным. Поэтому не верилась девушке, что сможет она совладать со своим норовом. Какой уж там еще и мужа успокаивать, самой бы не сгореть финистом. Но было еще кое-что, что терзало душу девичью, чудище, которого отец повстречал на охоте. Кем оно было? Богом? Духом? Но ежели духом, то каким? Кому оно служило, кому подчинялось? Весна уже давно мучилась от незнания, ей хотелось вызнать у отца хоть что-нибудь о той роковой ночи, но дева боялась бередить воспоминания, тем более с той поры Благомир очень плохо спал. Мучили его дурные сны, отчего он кричал, а после вскакивал в холодном поту и оставшееся время ночное приходил в себя. Однако желание пересилило страх, и весна. Как-то вечером подошла к отцу, отец несмело обратилась она. «Слушай, доченька, я давно уж хочу спросить у тебя». Она мялась, глаза прятала. «Не бойся». «Спрашивай», — погладил ее по голове Благомир. «Неужто отца боишься?» «Не тебя боюсь, а за тебя». «Давай-ка, говори скорее, не топчись, как конь на одном месте». Поведай о той битве с чудищем, — выпалила весна и аж ухнула в конце. «Ах, вон оно что!» — с грустью в глазах протянул охотник. «Чего ж не поведать? Ты и сама охотница, а значит, должна знать». Весна тогда забралась на лавку с ногами, укрылась теплой шалью и приготовилась. В такие моменты отец не видел ту самую маленькую девчушку, кое с открытым ртом слушала охотничьи сказания. У Благомира даже на душе потеплело. «Ну, слушай, голубушка, шли мы со Светихом по лесу долго, 3 дня и 3 ночи, чаще все сгущалось, деревья попадались все выше, кусты колючие, стеной из земли подымались, но мы не останавливались, медвежье место совсем уже близко было, и вот ступили на священную землю. Медведи проворнее нас. Они и днем, и ночью охотятся, в темноте видят все до камушка, до листика. Посему человеку надобно быть всегда настороже. Порой случалось, что охотник выслеживал одного медведя, а за ним по пятам уже шел второй. Вскоре я заприметил траву пологую у ольховника, на кое клочки шерсти лежали. Видать, хозяева как раз по лесу бродили в поисках добычи. И тут вдруг Светих мне рукой замахал. Недалеко от нас медведица у ручья крутилась, а поодаль медвежата ее. Знамо дело, на мать идти опасно. Она злее любого медведя, потомство свое бережет. Но мы понадеялись на удачу. Хотели медвежат согнать, чтобы отвлечь ее. Шкура у той медведицы сверкала в лунном свете. Сразу поняли, добрутное. И все мы сделали как должно. Светих медвежат погнал, а я запрятался в густой листве и принялся выпускать в нее стрелу за стрелой. 7 всадил в грудь звериную. Та постояла, потом пошатнулась и повалилась на земь. Тогда я достал нож и пошел к ней, чтобы закончить мучение. И Благомир вдруг замолчал. Сейчас же в его глазах возник страх. Лик исказил ужас. Что? Что дальше было, подалась вперед весна, чуть с лавки не свалилась. Ощутил я на своей шее дыхание огненное. Позади стояло оно, Подумал, не как медведь пришел медведицу свою защищать, а нет, повернулся и остолбенел. На меня смотрело чудище жуткое. Небывалого роста, когти длинные, острые, клыки из полураскрытого рта выглядывают, глаза горят пламенем, и, что самое страшное, тело человеческое, а шерсть на спине и груди звериная, медвежья. Тут я и попрощался с жизнью. Светих хотел помочь, но зверь оттолкнул его с такой силищей, что отбросило того далече. Меня же схватило. А дальше и вспоминать боязно, что оно творило. Неожиданно слезы сверкнули в глазах отца. «Неужто такое бывает?» — вскочила весна с места. «И давай круги по светелке наматывать». «Бывает, дочка, бывает. Но я не сержусь на чудище лесное, мы сами повинны. Ступили на священную землю и покусились на божественную животину. Мне еще отец рассказывал, что на медведя можно ходить токмо, ежели тот сам на нашу землю забрел, дочинил беспредел. Но в медвежье место ходить любому охотнику воспрещалось». После сего рассказа весна совсем покой потеряла. И ничегошеньки ее более не волновало. Ходила девица, как в воду опущенная, все думу думала. Матушка со свадьбы докучала, а Тай с ласками приставал. А дева опасные мысли вынашивала в голове. В отличие от Благомира, весна дала себе обещание поквитаться с чудищем и принести его шкуру.